рывок, и когда, казалось, лапа метаморфа снесет напрочь голову солдата, перед ней возникла хитиновая преграда. Взрыв. Небольшая ударная волна отбросила ближайших муравьев, как живых, так и мертвых. Щелчок. Словно ножницы клинки солдата, чуть было не отсекли Максу голову. Шипение. Трансформировавшаяся рука срезала одну из лапок с хитиновым мечом, попутно сожрав часть сустава. Зимин мысленно облизнулся. Плоть сильного муравья была намного ценнее, а еще, что не немаловажно, вкуснее. Немыслимо быстрый для обычных людей обмен ударами, и еще две лапы отлетают прочь. Макс тоже не обошелся без ран. Рассечение плечо и разбитые в крошево с мякотью ребра стали его наказанием за сражение против столь сильного врага. Вот только регенерация продолжала исправно работать, восстанавливая повреждения, в то время как муравей был лишен подобного ресурса. Частенько безумный специально наступал на мертвых муравьев, поглощая их плоть через ноги. Отчаянно муравей попытался рухнуть на слишком быстрого противника, пытаясь решить исход боя с помощью жвал и оставшейся лапы. Но это было ошибкой. Мужчина буквально взлетел на тело огромного муравья, воспользовавшись одной из лап, как ступенькой, после чего, вбив руки ему в спину, позволил своей плоти течь дальше, пожирая энергетическое ядро, нервную систему и главные органы. Застыв, муравей простоял несколько секунд, после чего с грохотом рухнул, погребая парочку не успевших отбежать собратьев. Прошло еще где-то секунд пять, прежде чем метаморф с хрустом вытащил руки из дыры в спине. Хоть со стороны муравей выглядел целым, изнутри он представлял собой пустой сосуд. Оставшийся внешний скелет продолжал поддерживать тело, но все остальное было беспощадно пожрано. Зимин гулко рассмеялся, чувствуя, как энергия ядра дает ему целый поток энергии. Пока еще было рано говорить, но он совершенно точно получил некую силу, как от той же зеленой виверны. Он этого не замечал, но его тело инстинктивно выпустило из спины несколько черных суставчатых лап, так напоминающих покойного муравья-командира, которые содрогались в экстазе избытка энергии. Метаморф обвел поля боя и облизнулся. Он все еще был голоден. Очень голоден. Глава 20. Макс с интересом чиркнул когтем по руке. На землю упал кусок плоти. Прошла пара секунд, как этот кусочек зашевелился. Дернувшись, он попробовал перекатиться к ноге Зимина, но не преуспел. Тогда кусок кожи сделал попытку ползти, как червяк, но это опять же было слишком медленно и неловко. Наконец решение было найдено. Из плоти начали вылезать маленькие тоненькие ножки, которые споро потащили свое тельце в сторону основы. Пара секунд, и получившаяся сороконожка тыкается мордочкой в ногу мужчины, чтобы удовлетворенно слиться с ней. За время сражения Макс прикончил еще двух командиров, также сожрав их энергетические ядра и те внутренности, до которых успел дотянуться в пылу драки. Иной раз даже приходилось отламывать особо глубоко ушедшие куски плоти, чтобы сразиться с новыми врагами. Забирать их обратно не было ни времени, ни возможности. Они выглядели как белые, похожие на кость смертоносные сталактиты, выходившие из проломленных панцирей. Поглощение столь мощных врагов не могло обойтись без последствий. На данный момент Макс сумел вывести две новых силы. Первая позволяла выращивать из своего тела дополнительные конечности, похожие на муравьиные лапы. Они обладали неплохой силой, скоростью, а также проникающей способностью благодаря острым шипам. К сожалению, он их почти не использовал. Лишь раз морф самолично вырастил их на спине, чтобы поймать и растерзать прыгнувшего сзади обычного муравья. По большому счету, муравей даже не успел бы приземлиться, так как Макс знал о его присутствии, но морф всегда чрезвычайно ответственно подходил к защите своего бестолкового босса. Благо хоть перехватывать управление телом больше не пытался, довольствуясь ролью широкой и разнообразной поддержки. Вторая способность была куда интереснее. Макс относил ее ко третьему сожранному им муравью, который старался держаться подальше и руководить оттуда сражением. Зимин его приметил и показательно растерзал. Тот почти не оказал должного сопротивления. Тем не менее муравей-тактик научил их невероятно полезной в перспективе способности. Теперь тело было способно каким-то образом излучать непонятные волны, позволяющие, ни много ни мало, управлять отделенными частями тела. Если раньше плоть трансформировалась лишь при прямом контакте, то теперь это можно было делать даже на некотором расстоянии, пускай и довольно небольшом, всего лишь в несколько метров. ни Морф, ни сам Зимин до конца не понимали, как это работает, но с огромным интересом экспериментировали. «Твою ж мать!» Нервный крик одного из немногих выживших отвлек Макса от столь интересного занятия. Недобитый муравей проявил чудеса смекалки и чуть было не откусил кому-то ступню. Подобное поведение было совершенно не свойственно муравьям, которые были теми еще самоубийцами. Возможно, последний являлся своего рода Эйнштейном их насекомоподобного вида. К счастью, об этом никто никогда не узнает, так как меч с треском расколол голову слишком хитрого муравья. Макс поднял голову и оглядел поля боя. Прямо сейчас он сидел на одном из дохлых муравьев. Причем сидушкой ему выступал именно, что обычный муравей, так как командиры были слишком высокими, чтобы на них можно было удобно расположиться. А уж недостатков подобных сиденьях не наблюдалось. Можно было даже сказать, что их был явный переизбыток. Как оказалось, муравьев было много, просто чертовски много. Их тела покрывали чуть ли не каждое свободное пространство между домами. От оранжевой крови вокруг витал отвратительный сладковато-приторный запах, словно от немного подгнившей компостной кучи, а земля неприятно хлюпала, так и норовя засосать чьи-либо сапоги. Когда горячка боя схлынула, Макс поспешил натянуть обувку. Ходить голыми ногами по этой мерзости было в высшей степени неприятно. Да и в обычной жизни хоть Макс и мог игнорировать те же ботинки, но он все равно их носил. Возможно, таким образом он подсознательно придерживался своей человечности. При этом, несмотря на несколько сотен трупов монстров, надо было понимать, что то количество тварей, которые они перебили, было всего лишь небольшим разъездом разведчиков. Эта информация заставляла намного лучше представлять, почему муравьи довольно крепко держали почетное место губителей стран. Заваливание мясом или, так называемый, зеркраж был излюбленной тактикой этих насекомых. Очевидно, что подобное сражение не могло обойтись без жертв и некоторых потерь. С другой стороны, было как-то глупо называть потерями, фактически полное уничтожение сотни. Их подразделение перестало существовать, и это был печальный факт. Чтобы можно было понимать всю тяжесть ситуации, из отмычек не выжил никто. Погибли абсолютно все. Их разорванные и распотрошенные тела валялись то тут, то там. И ни у кого не было ни сил, ни времени о них позаботиться. Когда Макс осознал эту информацию, то он невольно почувствовал холодок. Хоть Зимин и почти не знал этих людей, но он буквально вчера шутил с ними и делил последние крохи еды. Каждый из них храбро бросился в сражение, пускай и ради сомнительных идеалов, вроде еды. И теперь все они были мертвы, заставляло задуматься. С медным рангом было чуть лучше, уцелело аж трое. Причем двое из них были Максом и Гором. С серебряным рангом было опять же так себе. Выжил лишь всеми нелюбимый аристократ. В высшей степени иронично, если кто-то спросил бы мнение Макса. Теперь из-за этого Зимин больше не мог относиться к этому парню, как прежде. Одежда представителя голубых кровей превратилась в лоскуты, все тело покрывали многочисленные ссадины и синяки, но глаза смотрели твердо, а количество трупов муравьев вокруг него впечатляло. Во всяком случае, он был достаточно компетентен, чтобы не дать себя убить, а это уже стоило многого. Марта с Каразом тоже выжили, хоть и здорово устали. Правда, эта проблема не миновала никого, даже Макса. Хоть его оболочка и была наполнена энергией и была готова рвануть хоть сейчас в бой, но вот психологическая и энергетическая сторона были отнюдь не в столь хорошем состоянии. Психологически Макс откровенно вымотался. Он носился по всему полю боя бешеной мясорубкой, рубя и пожирая все на своем пути. Он не мог остановиться, так как они с Морфом погибли бы, если поток энергии и питательных веществ прекратился. Он любил сражения, но в какой-то момент любая излишне долгая драка превращается в рутину. Убийство муравьев было именно ей. Их пустые, высушенные и проткнутые им трупики валялись повсюду. А вот с энергетической стороны все было не так просто. В свое время Макс узнал от Караза насчет различия внутренней энергии и магической. Гном знал не так много, но кое-что все же было. У воинов, как и у магов, было свое энергетическое ядро, из которого по всему телу распространялись своего рода каналы. И тут начинались различия. У магов это были толстые канаты, которые шли от источника к рукам и ногам. От этих магистралей почти не отходили корешки мелких каналов. Магам это не требовалось, так как они почти никогда сознательно не напитывали свои тела магией. У воинов же центральные каналы были куда меньше, но зато по ходу движения они расплетались во множестве направлений, покрывая все тело этакой паутинкой. У Зимина, как у пользователя внутренней энергии, был второй тип каналов. Тем не менее в его теле была еще одна энергия, своего рода жизненная сила, которая позволяла им так кардинально менять свое тело. Она пронизывала мужчину намного плотнее, чем каналы внутренней энергии. Со стороны ее было невозможно заметить, надо было целенаправленно искать. Именно эта сеть напрягалась от использования форсажа. Более того, Макс с Морфом поглотили множество чудовищ, в том числе муравьев-командиров, из-за чего было запущено укрепление сущности, что тоже сыграло свою роль. Несмотря на то, что физически он был полон сил, его энергоканалы трещали от напряжения. «Эй, бездельник, а ну подымай свою жопу и иди помогай!» Крик Марты прервал его созерцательное настроение. «Что такое?» – бросил он в ответ. «По-твоему, припасы сами себя соберут? Или собираешься в ближайшие недели питаться лишь муравьями?» Зимин поморщился. Хоть его тело и могло есть все что угодно, но мясо муравьев было далеко не лучшим вариантом. К тому же, оно грозило довольно скоро начать портиться, поэтому следовало набрать деревенских припасов. Встав с усталым вздохом, Макс потащился в сторону дома старосты и их ограды. Стоило последним монстрам погибнуть, как деревенские начали растаскивать баррикаду. Чуть позже начались стоны и крики. Для муравьев, что человек, что домашняя живность, все едино. Поэтому стоило какому-то муравью попасть в тот же свинарник или курятник, как он немедленно убивал всех, после чего начинал утаскивать мясо к своему улью. Появление отряда высокой сбило этот налаженный процесс, поэтому мясо не успели унести, тем не менее вся живность была тщательно вырезана. Даже если бы не стояла проблема вторжения чудовищ, эту деревню все равно ждал бы голод. Это не считая многочисленных жертв среди жителей деревни. Далеко не все успели спрятаться за последним бастионом. Вот только стоило Максу подойти к Марте, как стало очевидно, что все далеко не так хорошо, как могло показаться. Деревенские выстроились полукругом, зло сжимая разнообразный сельскохозяйственный инструмент, вроде вил, серпов или коз. Их мрачные взгляды уперлись в немногочисленных авантюристов, которые после столь тяжелого сражения выглядели, чего уж греха таить, недостаточно серьезно. Явно назревала очередная проблема, из огня, да в полымя, иронично подумал Зимин. «Что происходит?» – громко спросил Макс. «Да кое-кто, видит духи, сдохнуть хочет», – оскалился Горшах, пристально рассматривая крестьян. Смерды возомнили себя равными воинам. «Вот смеху-то, ты, дык, говори, да не завирайся», – тяжело протянул один из крестьян. «Здоровый мужик с черной округлой бородой. Вы раненые, уставшие. Да и мы, дык, не дурные, чтобы глупо под мечи и топоры лезть». Он с намеком мотнул головой вокруг. Оставшиеся в живых авантюристы быстро огляделись, настороженно замечая деревенских с луками, выглядывающих через просветы между домами. Те явно времени не теряли, окружив уставших и немногочисленных воинов. «Земли у нас, дык, больно неприятные. То бандиты девок сильничать хотят, то парочка гоблинов забредут. Надо уметь защищаться. Поэтому пока по добру просим уйти», — твердо закончил, вне всяких сомнений, староста. «Вот значит, какая благодарность за спасение нынче в цене. Небось и закон гостеприимства вам не был ведом никогда», — неприятно улыбнулась Марта, смотря прямо в сузившиеся глаза старосты. «Не вам говорить о гостеприимстве», — буркнул мужик. «Это вы хотели забрать наши последние припасы и оставить подыхать от голода». Его слова поддержал дружный гул десятков жителей. Это заставило авантюристов лишь крепче ухватиться за оружие. «А как насчет платы за спасение ваших никчемных жизней?» Взорвался Карас, но замолчал, когда увидел предостерегающий взгляд Марты. «Мы вам благодарны, но эти припасы нам нужнее. Поэтому идите отсюда прочь. Мы вам не рады. Да я вас!» Опять не выдержал гном. «Да будь я даже пьяным и без топора, то вырвал бы доску из ограды и объяснил бы вам, свинопасам, что значит настоящий воин». Подобное пренебрежение не осталось незамеченным. Крестьяне еще сильнее напряглись, зазвучали истеричные обвинения, толпа, черпая в самой себе силу, начала разгораться, выплевывая угрозы и обвинения. «Пошел прочь, проклятый коротышка, нашпигуйте этих иродов стрелами, убить их и дело с концом. Проклятые подземники, небось друг друга жрут, а теперь и нас хотят, вы же понимаете, что следом за нами придет остальное войско, и они будут с вами уже куда менее вежливы», — мрачно уточнила Марта. Было видно, что она не хочет драться, но иного выхода не видит. Им всем срочно нужна была еда, и они должны были ее получить. Любым способом. «Об этом мы потом уже будем думать», — сплюнул староста, явно не желая идти на диалог. «А вы хорошо подумали». Внезапный вопрос заставил всех замереть. Прекратились разговоры, крики и всеобщее внимание разом сконцентрировалось на до этого тихо стоявшем человеке. «Кто вам сказал, что мы уставшие?» Макс понимал, что если ничего не предпринять, то все закончится большой кровью. Убивать, по большому счету, мирных жителей лишь за то, что они не хотят умереть голодной смертью, это не то, что он хотел в этой жизни. А убивать придется, ведь бросать товарищей на растерзание толпы он не будет. Надо было сделать так, чтобы даже у самых глупых и смелых исчезло всякое желание сражаться. Требовалось страшное и высасывающее дух зрелище, дабы их сердца познали, что такое настоящий страх. И у Макса как раз было такое на примере. Глава 21. Тело мужчины дрогнуло. Оно словно на секунду покосилось, чтобы тут же выпрямиться, но теперь выглядя чуточку иначе. Плащ, который был накинут на спину, взгорбился неким уродливым бугром. «Вы говорите, и вы говорите храбро, но готовы ли вы к последствиям?» Рубленые, криво построенные фразы заставили людей насторожиться. Все подсознательно чувствовали, что с этим авантюристом явно что-то было не так. Очень серьезно не так. Плащ стремительно взлетел в воздух, планируя на землю словно черная проклятая клякса, но всеобщее внимание прямо сейчас было приковано к другому. Обычно метаморфизм требует огромных затрат энергии и тела. Да, Макс сумел в рекордные сроки стать сильнее, хоть он и был в этом мире чуть больше полугода. Одна из причин высокого расхода энергии – это требование скорости. В бою надо выполнять изменения максимально быстро. Однако сейчас Макс и Морф могли позволить себе все делать неторопливо, плавно и страшно. За спиной раздетого по пояс мужчины застыли 4 толстых костяных пенька. Стоило же всем осознать, что же они видят, как эти уродливые наросты дрогнули, раскрываясь и выпуская наружу толстые костяные лапки. Серовато-багрового цвета, покрытые уродливыми толстыми волосками, они выглядели настолько чуждо всему этому миру, что вызывали тошноту. С громким хрустом они воткнулись в землю, заставив прежде уверенную толпу инстинктивно податься назад. Новые конечности дрогнули, и под оханье и аханье людей подняли тело мужчины в воздух. Теперь он застыл над ними, угрожающе смотря сверху вниз. «Вы сочли себя сильными. Вы думаете, что ваше количество что-то решает, будто нам не все равно. Что ты?» Начал было говорить староста, но резкий хлесткий приказ заставил его подавиться. Молчать. Словно этого было мало, тело человека, в чем теперь все сильно сомневались, продолжало меняться и дальше. Плоть медленно разошлась во множестве мест, выпуская наружу самые настоящие кости. Выглядело это так, будто он вытягивает свой собственный скелет. С хрустом и щелканьем они закручивались и удлинялись, заключая фигуру в своеобразный доспех. На руках кости выдвинулись вперед, сформировав кастет. Последней стала маска с двумя золотыми лучами, бьющими из глазниц. «Вы думаете, что ваше количество – это сила?» – вновь повторил Макс в мертвой тишине. «Но дело в том, что вы всего лишь еда. Да-да, я могу всех вас сожрать и попросить добавки. Ведь моя сила как раз и заключается в поглощении своих врагов. Я буду вас убивать и стану лишь сильнее. Ваши стрелы и косы, даже если нанесут мне ранение, то оно тут же зарастет». Макс демонстративно выставил вперед левую руку, правая же потекла, сформировав короткое острое лезвие. Свист. На землю с глухим стуком падает отрубленная кисть, чтобы в то же мгновение дернуться и споро встать на все 5 пальцев. Окружающие споро побледнели. Откуда сбоку донесся звук тошноты. Немного покачнувшись, рука споро побежала к одной из костяных лап, чтобы начать споро по ней карабкаться. Для удобства пальцы немного удлинились и вышли из своих гнезд. Забравшись по штанине, ладонь раскачалась и, совершив прыжок, споро встала на место среза, из которого даже не текла кровь. Кожа с небольшим хлюпаньем соединилась вновь. Макс иронично размял потерянную кисть. Подобная демонстрация наконец превысила то, к чему могли быть готовыми эти деревенские. Многие из жителей в ужасе вытащили разнообразные амулеты и священные знаки. Некоторые целовали их, другие размахивали в воздухе, отгоняя некое невидимое зло. Улыбнувшись под маской, Макс счел этот момент максимально подходящим. Щелкая суставами словно огромное насекомое, Зимин двинулся прямо на растерянную и напуганную толпу. «Прочь! Или вы станете вкусным и питательным дополнением к моему рациону. Надо ли говорить, что после подобной демонстрации не нашлось никого, кто посмел бы выйти против столь жуткого авантюриста?» Крестьяне в панике расступились, некоторые даже бежали по домам. Макс же облегченно опустился на ноги. Ходить на новых лапах было невероятно неудобно. Было чудом, что он не упал, оступившись. Так заднюю пару ног контролировал Морф, а переднюю сам Макс. Следом за Зимином двинулись его товарищи. Внешние нововведения, дрогнув, начали медленно поглощаться телом назад. Происходило это максимально неторопливо, чтобы сэкономить расходы энергии. Правда, даже так Макс вновь почувствовал, что голоден. Первым делом Морф расщепил оставшуюся биомассу в желудке. «Молодец», — серьезно кивнула Марта. «Я рада, что получилось обойтись без крови. Последней в нашей жизни и так достаточно, не стоит ее лить почему зря. А я бы им кровушку бы все же пустил», — зло протянул Карас. «Если не мы, так другие им объяснят, как глупо связываться с настоящими воинами». «Я тоже согласен», — неожиданно заговорил аристократ. Он с интересом следил, как кости, завиваясь, проглатываются телом Макса. По большому счету, прирост энергии от этого процесса был мизерный, так как большая ее часть тратилась на расщепление. Смерды должны знать свое место. Это просто неслыханно, чтобы они смели вести себя столь нагло и смело. Макс ничего не сказал. Хоть его план и закончился успехом, настроение у него было такое себе. Для своих нужд ими была реквизирована телега, на которую начали класть различные припасы. В дело шли и убитые домашние животные, которых не успели утащить муравьи. Возле дома старосты были обнаружены целых две лошади, что было настоящим чудом. Они были споро впряжены в телегу. Ловя на себе ненавидящие взгляды местных жителей, Зимин же лишь мрачнел. Начиная жизнь подземного авантюриста, он считал, что ему придется сражаться против монстров. Монстры были сильными и опасными. Они убивали людей, при этом бросались в атаку сами. Даже если бы пришлось сражаться с людьми, это были те, кто напал бы на него первым. Все это позволяло ему чувствовать себя хорошим парнем, который делает свое дело, помогая людям. Сейчас он уже не мог позволить себе такое раздолье. К своему раздражению он был чертовым мародером и бандитом, человеком, который, пользуясь гибельным положением и катастрофой, забирал у беспомощных людей самое ценное, вполне возможно обрекая кого-то на гибель. Хуже того, десяток минут назад могло произойти совсем уж отвратительное. Ему бы пришлось убивать совершенно безвинных людей, лишь за то, что они защищают собственные семьи. И он бы это сделал, чтобы защитить своих товарищей и не прослыть трусом. «Че, хмуришься, будто любимая собака сдохла». Гор разговаривал как обычно, но Макс невольно уловил беспокойный тон. В душе немного потеплело. «Да, всякая хрень в голове вертится. Вот, например», он помолчал, затем тяжело выдохнул. «На моей родине подобное. Он обвел руками процесс с грабежа. Считается подлым и не поощряется. Ну ты даешь», громко фыркнул орк, почесав лапой зеленую грудь. «Я два раза ходил в набег со своим племенем. Это же самый смак любого похода. Что за поход без хорошей добычи? Мы как-то раз привезли многих рабов и новых жен. Правда, в первый раз я был недостаточно зрел для жены, а во второй раз мне досталась другая добыча. Ты не понимаешь», — возмущенно отмахнулся Макс. «Одно дело получить что-то в сражении с равными, там, где сражаются воины против воинов. Другое дело грабить слабых. Такова жизнь», — пожал плечами орк. Он явно не видел во всем этом чего-то излишне криминального. «Мы оставили им жизни и не сожгли дома. Более того, часть припасов мы им тоже оставили. Эти неблагодарные куски коровьего помета должны быть благодарны за доброту высокой. Несмотря на их наглость, командир решила им все же помочь. У меня бы они не отделались так легко». Макс на это лишь хмыкнул. Вероятно, было не лучшей мыслью рассказывать о моральной стороне вопроса орку-кочевнику, пускай он и был твоим другом. С другой стороны, Макс был уверен, что даже в смертельно опасной ситуации Гор его не бросил бы. А многие ли люди из его прошлого мира могли подобным похвастаться? Налет цивилизации не только щедрой рукой что-то давал, но и отбирал. «Босс, «Я не понимаю», — внезапно раздался голос Морфа. «В принципе, это не было редкостью, когда хищный шарик спрашивал те или иные вещи. И Макс честно находил время и старался отвечать, как бы не был занят. В конце концов Морф тратил уйму времени на заботу об их общем теле и было бы черной неблагодарностью не помочь ему в ответ. К тому же, в такие моменты симбиант напоминал любознательного ребенка, отчего Макс чувствовал себя неловко, когда его игнорировал. А что значит быть хорошим разумным? Очередной сложный вопрос заставил Макса помассировать переносицу. Морф развивался, поэтому Максу время от времени приходилось здорово ломать голову, пытаясь ответить на все усложняющиеся вопросы. Иногда мужчина даже задумывался, что он будет делать, если его компаньон станет умнее его самого. «Почему ты спрашиваешь?» – решил уточнить Макс, пытаясь оценить глубину пропасти. «Твой друг считает себя хорошим разумным, ты тоже считаешь себя им, но ваши действия и отношения к ним разнятся. Так кто из вас хороший разумный? Черт подери!» Все же не сдержался и выругался Макс. «Не смей за мной это повторять. Ладно, хороший человек, то есть разумный, это тот, кто...» Зимин судорожно пытался подобрать слова, и пока что у него получалось так себе. Морф терпеливо ждал ответа. «Хороший разумный, это тот, кто умеет отдавать долги», — высказал Макс первую попавшуюся хорошую мысль. «Долги», — да воодушевился мужчина, пытаясь развивать успех. «Родители рождают ребенка. Они его учат, кормят, заботятся. Ребенок в долгу перед ними, соответственно, поэтому его долг заботиться о них в старости. И этот принцип работает везде. Вам помогли по жизни, запомните и постарайтесь помочь в ответ. Вас чему-то бесплатно научили, значит, следует отплатить им тем же». В ответ пришло сосредоточенное внимание. Морф очень внимательно слушал своего босса. «Получается, жители деревни плохие люди. Мы их спасли, но они не хотят платить долги», — задумчиво уточнил симбиант, таким тоном, будто он наконец все понял. Макс опять поморщился. «Я хотел бы так сказать, Морф, так сказать, на этом и остановиться, но то, что ты сказал, было бы неправдой, точнее, неполной правдой. В идеале хороший парень помогает просто так, не прося ничего взамен. Эти жители не просили нас со спасения, пускай и нуждались в нем. Мы спасли их, но не имели никакого права забирать у них припасы. Вот только проблема в том, что они нам слишком нужны. Получается, в этой ситуации именно мы плохие парни. Если бы все было так просто, скорее всего, в этой ситуации нет хороших парней вовсе. И в жизни это, к сожалению, бывает повсеместно». Макс задумался. «Знаешь, Морфи, я вот подумал и скажу так. Хороший парень – это еще и тот, кто старается, чтобы все стороны остались довольны и не пострадали. К примеру, как сейчас. Жители и авантюристы живы. Мы взяли у них припасы, но часть все же оставили. Их дома целы, поэтому им есть где жить. Не все стороны остались довольны». Спустя минуту размышлений наконец изрек Морф. «Почему это? Муравьи остались явно недовольными. Ну тут я с тобой спорить не смогу. Получается, для них вы плохой человек. Получается, что так?» — пожал плечами Макс. «Еще один урок, коль уж я тут изображаю учителя Йоду, для всех нельзя быть хорошим. Всегда кто-то будет да недоволен». «Понятно», — мысленно качнулся хтонический шарик, кивнув, отчего Макс облегченно выдохнул, довольный, что сумел отвертеться. «А зачем быть хорошим, если выгоднее быть плохим? Да твою ж...» Глава 22. «Смотри, где-то уже прибарахлиться успели», — со жгучей завистью протянул один из авантюристов, смотря на телегу с припасами. «Вот же шуроды», — сплюнул другой. «Вот бы нам так, живот к позвоночнику уже прилип. Заткни хлебальник, от твоего трепа мне жрать охота», — донеслось чуть дальше. «Ты хоть желудок чувствуешь? Я свой уже, кажется, переварил». Максу вместе с товарищами пришлось вернуться обратно к основной армии. Идти впереди столь небольшими силами было чистым самоубийством. Вот только стоило понимать, что опасность могла исходить не только от чудовищ, но и от своих же соратников. Телега с припасами мгновенно привлекла нездоровое внимание. Конечно, высокая с Каразом не были идиотами, поэтому постарались прикрыть еду различным скарбом. Но никого это толком не обмануло. К тому же, лошади теперь тоже были мясом. Вкусным парным мясом, которое лишь по недосмотру богов еще не разделано и не поделено. Надо ли говорить, что отряд Марты был решительно не согласен с подобным развитием событий? Именно поэтому они опять же самым решительным образом окружили телегу, угрожающе держа оружие наготове. Лишь их грозный вид и покрытые кровью муравьев доспехи сдерживали желающих поживиться. Правда, проблема была в том, что подобное поведение могло сдержать лишь всякую мелочь. Серьезным людям было глубоко плевать на их сопротивление. Один голодный авантюрист платинового уровня, и они рисковали быть размазанными по дорожной грязи, как все вместе, так и по одному. Не говоря уже о том, что столь сильные воины редко ходили в одиночку. Даже лишь их прихлебателей могло быть достаточно, чтобы решить вопрос. Именно поэтому Макс и Гор мрачно слушали проклятия и тихие оскорбления, несущиеся со всех сторон, пока они продвигались в сторону ставки командования. Марта здраво рассудила, что им нужна крыша, лучше заплатить часть, чтобы сохранить хоть что-то. Макс окинул взглядом громадный шатер, после чего сравнил его с теми уродливыми навесами, под которыми ютились обычные воины. За время, пока товарищи были в разведке, ситуация в лагере стала еще печальнее. Если они в ближайшую пару недель не встретят врагов, их армия рискует просто не дожить до боестолкновений. Марта в компании Гора решительно двинулась к входу тканевого гиганта. Карас, Макс и Аристократ остались возле телеги, зорко оглядывая местность. У женщины завязался короткий спор со стражей, итогом которой стал убежавший внутрь гонец. Прошло минуты три, как высокую и орка все-таки пригласили внутрь. «Эй, задохлики!» Ленивый возглас заставил отряд угрожающе застыть с оружием на изготовку. Перед телегой стоял довольно привлекательный парень с длинными черными волосами. Вокруг него застыло еще четверо. Одного взгляда на знак гильдии хватило, чтобы понять, что у них проблемы. Парень был золотым рангом, его же товарищи были серебряного. Очевидно, ситуация была не в пользу Караза и его бойцов. «Вы очень хорошо потрудились, притащив эти припасы для меня». Парень мерзко ухмыльнулся. «Так и быть, за свои труды можете взять немного жратвы, правда лишь столько, сколько сможете унести в вытянутых руках, и свалили прочь от моих припасов. А не прихирил ли ты часом, паря?» Глухо протянул Карас, поудобнее перехватывая топор. «Или в зенки долбишься. Нас тут как бы не намного меньше, да и золотой ранг у нас у обоих. А я смотрю, ты наглый, коротышка», в свою очередь усмехнулся парень. «Я золотой ранг чисто номинально, это все подтвердят. Еще пара месяцев, и я подам заявку на платиновый». Он гордо задрал голову, и его бойцы довольно скалились. Подобное сообщение не оставило товарищей равнодушным. Возможно, он врал, а что если нет? Выглядел он уверенно, даже слишком. «Поэтому я не буду повторять в третий раз, свалите нахрен, а не то». Недоплатиновый авантюрист не успел договорить, как ему в лицо влетел громадный кулачище и отправил катиться по земле, теряя зубы и куски снаряжения. Сила удара была такова, что импровизированный снаряд протаранил ряд палаток, увлекая за собой матерящихся и кричащих людей. Остановившись же, он уже не встал. Всеобщее внимание сконцентрировалось на огромном звероватого вида мужике. Макс считался в этом мире великаном, хоть он даже и не достигал 2 метров. Этот же человек вполне себе добрался до этой отметки, а возможно даже перерос ее. Чудовищно бугрящиеся мускулы, черная шерсть на груди и руках, распахнутая безрукавка, а также подозрительные темные ногти, больше похожие на когти. Было полное ощущение, что его отец согрешил то ли с медведем, то ли особо матерым пещерным волком. Но куда хуже был платиновый знак, висящий на золотой цепочке, покрытой укрепляющими рунами. Невероятно тонкая и дорогая работа. «Я Роугвар Молотобоец, и вы стоите между мной и моими припасами». «Твоими припасами, говоришь?» Позади раздалось ироничное шипение. Макс и остальные осторожно развернулись. Морв в голове Зимина отчаянно застонал. Их старый знакомый Сшис-разрыватель, с которым дрался Гатрикус в самом начале пути Макса, весело прокрутил в чешуйчатых лапах копье, на кончике которого вспыхнул огонек пламени. «Мы с тобой не ссорились, Сшис», — сузил глаза молотобоец, сжимая и разжимая кулаки. За спиной у него висел тяжелый даже на вид молот, оправдывая грозное прозвище. «Я первым нашел эту жратву. Ну, начнем с того, что не первый», откуда сбоку пришел веселый ответ. Макс опять повернул голову, после чего не выдержал и издал самый настоящий смешок. Ситуация из просто кошмарной очень быстро превращалась в ужасающую. Он почему-то ничуть не удивился, заметив еще одного авантюриста платинового ранга. В этот раз это был уже сидеющий мужчина, одетый в желтоватый халат, обшитый металлическими пластинами с различными рунами. Серые волосы были стянуты назад в тугой хвост, спускающийся аж до середины спины. В руках он сжимал длинные узкие клинки, покрытые рунами. Макс очень редко видел бойцов-двуручников. Сильные монстры обычно имеют прочную броню, поэтому легкое оружие не столь эффективно против них. Единственный выход из такой ситуации были клинки-артефакты или огромная сила владельца. В этом конкретном случае были использованы оба варианта. Первым на еду наткнулся тот парень, который неожиданно решил пораскинуть зубами. Но мы же понимаем, что это не важно. Поэтому я предлагаю вам благоразумно оставить эту телегу мне. Вы знаете, что со мной не справитесь. Канзин стремительный, сказал, как выплюнул молотобоец. Ты опасный противник, но мой молот размажет тебя с одного удара. Против моего огня ты бессилен вовсе. Внес свое веское слово Сшис. Судя по тому, как напряглись оба спорщика, Канзин был невероятно опасен. А кто сказал, что вы успеете ударить? Змеиной усмешкой уточнил стремительный. Кто сказал, что я вам дам право первого удара? Напряжение между тройкой после этих слов разом обрушилось волной удушливой энергии. Все трое начали давить внутренние энергии вокруг, пытаясь заставить оппонентов засомневаться и отступить. Вот только Макс с Каразом и Аристократом оказались ровно посередине, отчего прочувствовали на себе разом утроенное давление столь чудовищно сильных разумных. Телега протяжно заскрипела, когда сквозь нее прошли потоки губительной энергии. Лошади повалились вниз, пуская пену. Карас пошатнулся, тяжело опершись на топор. Аристократ не выдержал и рухнул на колени. Он дергался, пытаясь встать, но все его попытки были бессмысленными. Макс же замер, словно каменная статуя. Морфу пришлось буквально заблокировать все мышцы, иначе их бы пробивала ужасная дрожь. В голове царил настоящий хаос. Энергетический пресс действовал не только на тело, но и на разум. Правда, даже так Макс хотел откровенно смеяться. Оказаться посередине разборки аж трех платиновых авантюристов – это надо было умудриться. Прекратить. Разозленный крик со стороны шатра заставил всех опомниться. Давление прекратилось, и спорщики раздраженно уставились на идущего в их сторону мужчину. Волкер Брун, авантюрист мифрилового уровня, как всегда подавлял одним своим присутствием. Товарищи же больше всего воодушевило, что ровно за ним в его свите почтительно шла Марта с сильно задумчивым гором.